как вкопанный стал на месте Василий Борисович. Давно из виду скрылась кибитка, а он все глядел вслед улетевшей красотки. Вечерком по холодку Потап Максимыч с Аксиньей Захаровной и кум Иван Григорьевич с Груней по домам поехали. Перед тем Манефа, вняв неотступным просьбам Фленушки, упросила брата оставить Парашу погостить у нее еще хоть с недельку, пока месть он с Аксиньей Захаровной будет гостить у головы, спрыскивать его позументы. Потап Максимыч долго не соглашался, но потом позволил дочери остаться в Комарове, с тем, однако, чтобы Манефа ее ни под каким видом в Шарпан с собой не брала. «Спасенница, что ли, она разъезжать-то по вашим праздникам?» — говорил он сестре. «Слава богу, девка не стрижена, не стать ей по вашим бабьим соборам шататься. Здесь дело другое, у тетки в гостинах, а в Шарпане незачем быть». Согласилась Манефа. Параша осталась. Перед самым отъездом Потап Максимыч вышел из Манефиной кельи поискать Василия Борисовича. Нашел его в светелке. Мрачен и грустен сидел московский посол. Стоя перед ним, помалчивал Семен Петрович. «Напелся ли с девками-то?» Без малы целый день голосил. «Как это у тебя горло-то не перехватит?» — сказал Чепурин, войдя в светелку и подсаживаясь к столику. «Сегодня не очень намного пели», — ответил Василий Борисович. «Надо ж на прощание попеть. Хоша матушка Манефа меня и обидела, а все-таки я, поминаючи, каково ласково она приняла меня и всячески у себя в обителю успокоила, готов послужить ей, чем только могу». «Аль побронились?» — с усмешкой спросил Потап Максимыч. «Брониться не бронились, а вчерашнее очень на мне оскорбительно», — ответил московский посол. «Сами посудите, Потап Максимыч, ведь я на матушку Манефу, как на каменную стену, надеялся. Сколько времени она делом тянула и все время в надежде держала меня. Я и в Москву в таком роде писал. А как пришло время, матушка и в сторону. В дураки меня посадила. А ты про одни дрожди не поминай трожды. Про то говорено и вечера сегодня. Сказано, плюнь, и вся недолга», — говорил Потап Максимыч. «Я к тебе проститься зашел. Жар посвалил, ехать пора. Смотришь у меня, ворочай скорей. Пора на горах дела зачинать. Да еще одно дельце есть у меня на уме. Но да это еще как Господь даст. Когда в путь?» Зорко глянул Семен Петрович на Василия Борисовича, ожидая, что-то ответит он. Василий Борисович сказал: «Медлить не стану. Как исправлюсь, так и поеду». «А ты бы завтра», — молвил Потап Максимыч. «Завтра исправлюсь, завтра и поеду. Нечего мешкать. Как знают матери, так пущай себе и делают. Мое дело теперь сторона», — ответил Василий Борисович. «Говорить нельзя с тобой», — с нетерпением вскрикнул Чепурин. «Через каждое слово либо пасхонный архиерей, либо чернохвостая скитница. Не поминай ты мне этих делов, терпеть не могу». «Ох, искушение!» — чуть слышно проговорил Василий Борисович и громко промолвил. «Когда разделаюсь, тогда и поминать не стану. А теперь нельзя умолчать, потому что еще при том деле стою». «Конечно так. Да слушать-то больно противно», — сказал Потап Максимыч. «Дён через пять в город я буду. Ежели к тому времени подъедешь, побывай у меня. К Сергею Андреевичу Колушкину зайди, к пароходчику. Дом у него на горке, у Ильи Пророка. Запиши для памяти. Он тебе скажет, где меня отыскать.